Глава 8, в которой я получаю необычный трофей за победу, и в конце тоннеля загорается свет. Широкий коридор подземелья, выход в который открылся с опустившейся площадки, неожиданно оказался вполне сносно освещен закрепленными под потолком колбами люминесцентных ламп. Справедливости ради стоит отметить, что добрая половина потолочных светильников, там отработав свой ресурс, висела уже мертвым хламом, а половина оставшихся мерцала в предсмертной агонии. Но и ровного света четверти люминесцентных долгожителей вполне хватало для четкого обозначения уходящих вдаль, окрашенных серой краской стен и урчащих аборигенов, толпой бегущих ко мне по плиточному полу. Серая подсветка рыбьего глаза в искусственном освещении коридора обернулась туманящим картинку маревом, отчего в первые секунды после остановки платформы у меня не получилось применить пристальный взгляд к толпе набегающих тварей. Фигуры урчунов расплывались, не позволяя фокусироваться на отдельных персонажах. К счастью, стая в момент прибытия лифта находилась от лифтовой площадки на приличном отдалении, и чтобы подбежать и наброситься на меня тварям, потребовалось чуть больше времени, чем самоустраниться осознавшему свою ущербность на свету рыбьему глазу. Мой взор прояснился, когда до лидеров набегающей толпы оставалось буквально 5-6 метров. Оставшихся коротких мгновений до начала схватки мне едва хватило, чтобы прикинуть примерное количество тварей в стае, около полусотни, и заметить в толпе бегунов, которых среди нападающих снова было подавляющее большинство, нескольких выдающихся ростом и размахом плеч лотерейщиков. Разумеется, в этот раз я не повторил ошибку первой схватки, и резак со шпорой были призваны в руки еще во время спуска платформы, как только услышал урчание из открывающегося коридора. Поэтому рывок обернувшихся неуловимыми тенями тварей я встретил во всеоружии. Увы, но читерские усиленные скорость и реакция не позволили моим глазам угнаться за невероятно быстрой атакой аборигенов. Зато эти разогнанные до небес характеристики заставили тело на интуитивном уровне уворачиваться и уклоняться от посыпавшихся со всех сторон наскоков и контратаковать в ответку даже более стремительно, чем проворные тени аборигены. Это был, пожалуй, мой самый короткий и самый странный бой за всю историю злоключений на континенте. Я наблюдал иррациональную мешанину из мечущихся теней, а превратившиеся в несколько невидимых пропеллеров руки, интуитивно реагируя на нападки невидимых урчунов, рубили и кромсали все и всех вокруг. Ноги, не отставая от верхних конечностей, тоже безостановочно наворачивали вихри кругов по песку платформы, спасая мою драгоценную тушку от когтей и зубов аборигенов. Когда все вдруг закончилось, ноги предательски подкосились, и совершенно обессиленный я провалился коленями во влажный, побуревший от крови песок. Вокруг обнаружился ковер из еще дергающихся в агонии фонтанирующих кровью тел порубленной стаи. Тело, сорвавшееся после ядерного апгрейда с цепи недостаточно шустрого восприятия, действуя на одних инстинктах, нарубило полсотни тварей всего за четверть минуты. Неудивительно, что после подобного перенапряга надорванные мышцы резко забастовали, требуя времени на восстановление. Ну и, как водится, для скорейшего обретения прежней формы не помешал бы глоток другой живца, которого, мля, вот незадача, у меня больше не осталось ни капли. «Сука!» — зашипел я, не в силах выносить дергающие мышцы болючие судороги. «Ну давай же, мля, давай!» Мой отчаянный призыв к регенерации возымел таки эффект. Капризная характеристика раскочегарилась без допинга, и примерно через минуту ада после окончания боя я ощутил, наконец, долгожданное расслабление в терзаемых судорогами конечностях. Придя в относительную норму, первым делом спрятал окровавленный резак со шпорой в ячейке инвентаря. Затем, дабы в будущем избежать подобного бесконтрольного угара, мысленной командой потребовал у системы забросить все оставшиеся очки свободного развития характеристик в наблюдательность. И тут же в каждый мой глаз какие-то невидимые садюги сыпанули по горсти толченого стекла. Я снова зашипел от лютой боли и обхватил ладонями ослепшие гляделки, борясь с яростным, самоубийственным желанием немедленно выцарапать их вместе с болью из глазниц. А еще через несколько секунд стекла сами собой испарились так же внезапно, как и попали в глаза. Я убрал ладони от лица, и перед прояснившимся взором тут же загорелись строки ожидаемого уведомления. Внимание! Вами использовано 3808 очков свободного распределения характеристик. Характеристика наблюдательность плюс 3808, интеллект плюс 38. И едва я успел это прочесть, как строки перед глазами сменились новым уведомлением, чуть припозднившимся победным. Внимание! Вами ликвидировано 43 бегуна 10-13 уровней и 7 лотерейщиков 14-19 уровней. Награда за участие в ликвидации. Опыт плюс 5873. Характеристики. Плюс 2 к удаче, плюс 5 к фехтованию, плюс 1 к физической броне, плюс 1 к гибкости, плюс 1 к силе Стикса. Навыки. Плюс 18 к алкоголизму, плюс 19 к владению шпорой, плюс 16 к легкой атлетике, плюс 13 к штопальщику, плюс 18 к ножевому бою, плюс 21 к палачу. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры! Пробежав глазами короткий лог, я заставил себя подняться на ноги. Худо-бедно восстановившиеся мышцы, пусть и через боль, но позволили мне это сделать, и кряхтя, как столетний дед, зашагал по отвоеванному у стаи тварей коридору. Не успел пройти дюжины шагов, как ощутил сзади подозрительное шевеление. Мгновенно обернулся и, морщась от стрельнувшей в ответ на ускорение вспышки боли в бедрах и голенях, глухо выматерился. Чертова платформа с перебитыми тварями, словно специально подгадав, когда я сойду с нее, бесшумно свалила обратно наверх, и в пустом длинном подземном коридоре я оказался отрезанным от выхода. Еще шагов примерно через 100, когда я одолел где-то треть длинного подземелья у левой стены сбоку, мне вдруг почудилась какая-то размытая тень то ли тумбы, то ли сундука. И что удивительно, до этого смутного ощущения я, разумеется, бесчетное количество раз уже осмотрел коридор перед собой, но ни разу не замечал у его стен никаких странностей. Но вдруг слева периферийным зрением ощутил какую-то чертовщину. А когда обнаружил непонятку, я развернулся к ней лицом, то увидел обыкновенный пустой кусок плиточного пола у серой стены. Однако интуиция подсказывала, что глюк на этом месте мне примерещился неспроста. Я решил на всякий пожарный проверить непонятку скрытой ступенью всевидящего ока. «Тайник!» – озвучил я фразу-активатор – и реально прифигел от здоровенного сундука, вдруг обозначившегося зелеными контурами подсветки дара. Еще не до конца веря в реальность происходящего, я осторожно протянул руку к находке и, коснувшись обозначенного зеленым светом края, реально ощутил пальцами прохладную крышку невидимого сундука, но когда попытался ее поднять, увы, обломался. Чертов скрыт оказался заперт на невидимый же замок. «Да твою ж мать! Чё за грёбаные заморочки?» Выругался я в полголоса, призывая в руку из ячейки резак и пробуя крепость сундука своим читерским ножом. Поначалу резак, как в камень, уперся в крышку скрыта, но через несколько секунд лезвие непростого оружия раскалилось добела, и нож стал плавно погружаться в преграду. Когда через положенные 30 секунд всевидящее око ожидаемо ушло в откат, и зеленое сияние вокруг невидимого сундука исчезло, резак уже проделал широкую дугу разреза в крышке скрыта, вскрыв ее как консервную банку. И этот разрез, с открывшейся темной щелью в непонятное содержимое сундука, никуда после исчезновения читерской подсветки не делся, а забавной кривобокой дугой повис прямо в воздухе в полуметре над полом. Сменив резак на лопату, я вогнал широкое лезвие в центральную часть разреза и, навалившись на короткий черенок, до конца вскрыл консервы. Через образовавшуюся дыру открылся вид на содержимое сундука, благо одна из ровно горящих люминесцентных ламп по счастливой случайности располагалась аккуратно над скрытым и прекрасно осветила все через проделанное отверстие. Внутри я обнаружил стопку чистой одежды, два комплекта таких же, как на мне, штанов и спецовки, и до кучи еще теплый ватник. Этот был уже в единственном экземпляре. Добротный брезентовый рюкзак, 8 банок тушенки, 2 пакета сухарей, 5-литровую флягу воды и... бинго-мля! 4 пузыря водяры. Вытащив все находки из скрыта на пол коридора, чуть не приплясывая от радости, я тут же открыл флягу с водой и от души напился. Следом зарядил одну из бутылок с алкашкой с параном из кармана, хорошенько взболтал получившееся и, использовав в качестве фильтра кусок рукава, без сожаления оторванный от подлежащего замене рубища, процедил мутную буро-зеленую смесь в добытую из ячейки фляжку. Вот так всего 2 минуты и иссякший запас жизненно важного продукта пополнен еще на день вперед. Сделав несколько глотков из фляжки, я не удержался от блаженного стона, ощущая, как остатки напряжения мгновенно уходят из окончательно расслабляющихся мышц. Затем я скоренько переоделся в чистый комплект одежды. Запасную пару штанов, спецовку и ненужную пока телогрейку я засунул в рюкзак. Туда же отправил бадью с водой и мешки с сухарями. Тушенку с водкой, не доверяя заплечной таре, решил схоронить в ячейках инвентаря. Благо последних недавно прибавилось целый десяток. Их-то и заполнили 3 бутылки водки и 7 банок тушенки. Ну а оставшуюся неудел 8-ю банку я тут же вскрыл и с удовольствием схомячил. Покончив с импровизированным обедом, закинул на плечи рюкзак и... вот хрен его знает чего ради, я вдруг решил напоследок еще раз проверить пустой схрон. Ведь когда выгребал оттуда последнюю банку тушенки, не доверяя глазам, на всякий пожарный даже обшарил все дно в поисках еще какого-нибудь затаившегося скрыта. Короче, убедился на все 100, что там точно нифига не осталось. И все же глянул. Каково же было мое изумление, когда на дне схрона я вдруг обнаружил очередной подарок судьбы. На сей раз моей находкой стал подсвеченный голубоватым сиянием фигурный кусочек картона. Но как только нагнувшись, я взял его в руки, эта светящаяся хрень тут же развеялась в моих пальцах, а перед глазами загорелись строки системного разъяснения. «Внимание! Вы нашли один из 26 фрагментов скрытого пазла. Собрав все фрагменты, получите карту с точкой выхода. Будьте внимательны к мелочам. Фрагменты могут скрываться где угодно. Удачной игры!» «Ну вот, мля, кажись, нарисовался свет в конце тоннеля», — хмыкнул я себе под нос. «Осталось отыскать еще 25 гребаных картонок, и я в шоколаде. Только жопой чую, сделать это будет писец как непросто». Я поправил рюкзак за спиной и зашагал дальше по освещенному электрическим светом коридору.